186. ОМОН, 14 августа 1917 года. Дорогая крошка, клерикалы яро ополчились на меня. Думаю, что они съели бы меня живьем, если бы могли. Мне сообщили одну из фраз из статьи Ламаржеля, которая приводит мои слова о священниках, надевших солдатский ранец. Судя по письму солдата в Насьон, Анри Вильсенже, один из велеречивых горлодеров у правых, по-видимому, разносит меня в ревю «Эбдомадер». Это грязно-розоватый журнальчик, лицемерно прикрывающий реакционные убеждения весьма тонким и прозрачным флером республиканизма. А подлец Лавис? Я и не знал, что он говорит обо мне в своей статье в ТАН. Эти якобы республиканцы, якобы либералы, которые при первом удобном случае откровенно встают на сторону правых, самое ненавистное и самое опасное отродье. Я тоже мечтаю их изничтожить. Конечно, не для того, чтобы их шкуры стали моим личным трофеем, а потому что считаю их злейшими врагами прогресса из-за того влияния, какое они оказывают на образованную публику. ТАН и Фигаро куда опаснее, чем Аксьон Франсез. И с ними надо бороться еще непримиримее. Я предпочитаю иметь дело с бесноватыми или с теми, кто искренне заблуждается, даже когда они по-хулигански ведут дискуссию, чем с присяжными краснобаями, которые выдают себя за носители великих республиканских идей. Сегодня то яркое солнце, то ужаснейшая гроза, черные тучи и ливни. К сентябрю в небе над Кабуром, очевидно, не останется больше воды. Я сегодня работал, с грехом пополам добираюсь до конца первой части. В общем, получится целый роман в 250 страниц. Написанное возьму с собой в Кабур, перечту и отделаю. А новых глав на берегу моря начинать не буду. Фаскель в Швейцарии, Жак Мадлен, встревоженный моим ультиматумом, хотя и дружеским, пишет мне, что он переслал мое письмо в швейцарскую деревню, где отдыхает его патрон. Я склоняюсь и на расстоянии обвиваюсь вокруг тебя. Фламарион мне сообщает, что продажа огня по-прежнему идет нормально. Очень мило, это нормально. Хорошо, что все относительно. Забавную историю рассказывает Б. Я ведь уже украл Джоконду, а теперь, оказывается, меня расстреляли. Придется, однако, воскреснуть, чтобы эти маленькие враки могли продолжаться».